Глава восьмая. В субботу утром Дима достал папку с документами и разложил их на кухонном столе. Лицо его светилось от предвкушения. Наконец-то он получит то, к чему так долго шел. «Аня, вот те самые бумаги», — сказал он, усаживаясь рядом со мной. «Здесь все просто. Дарственная на черную воду. Компания переходит ко мне, чтобы ты могла спокойно восстанавливаться, не думая о делах. И потом не волноваться о бизнесе. Он будет в моих надежных руках. Даже не сомневайся». Я взяла документы, изображая растерянность. «Дима, выходит, это навсегда? Я имею в виду, когда поправлюсь, то смогу вернуться к управлению?» Он едва сдержал усмешку. «Да, дорогая, ты все верно поняла. Посмотри на себя. Ты еще не готова к таким нагрузкам. А компания требует ежечасного внимания. Лучше оставить все как есть. Просто доверься мне. Я тебя ни за что не брошу». «Угу-угу. Не бросит. Врет и не краснеет, подонок. А еще как есть дурак и думает обо мне в той же степени, считает меня круглой дурой». Но выдавать истинные мысли и чувства я и не подумала, лишь кивнула, соглашаясь, взяла ручку и подписала документы. Каждая подпись давалась легко, ведь я знала, что это лишь промежуточный этап моего плана. «Все», — сказала я, отложив ручку. «Теперь черная вода твоя». Дима едва сдержал торжество. Поцеловал меня в лоб, покровительственно, как отец целует ребенка. «Спасибо, любимая. Обещаю, ты не пожалеешь». Но не прошло и суток, как муж буквально преобразился в обратную сторону. За завтраком он сидел с холодным отстраненным видом, листал что-то в телефоне, едва отвечал на мои попытки завести разговор. «Дима, что-то случилось?» — спросила я, играя роль обеспокоенной жены. Он поднял на меня глаза, и в них было то же выражение, что и в Куршевеле — ненависть с презрением. «Аня, нам нужно поговорить. Серьезно поговорить». «О чем?» Я похолодела, но не от страха, а от предвкушения. Наконец-то он сбросит свою маску. «О нашем браке». Муж откинулся на спинку стула, разглядывая меня с холодным расчетом. «Я думаю, нам стоит развестись». «Что?» Я еще шире распахнула глаза. «Дима, что ты такое говоришь? Я думала, мы помирились». «Помирились?» — он рассмеялся. «Аня, ты же не совсем идиотка. Неужели не понимаешь? Я просто ждал, когда ты передашь мне компанию. Теперь смысла изображать счастливый брак больше нет». Слезы потекли по моим щекам. Искренние слезы ярости, которые он принял за слезы боли. «Но ты же говорил, что любишь меня, что мы преодолеем все вместе». «Я многое говорил». Дима встал, подошел к окну. «Аня, будь реалисткой. Посмотри на себя. Да, ты похудела, но все равно. Я заслуживаю женщину получше. Вику, например». «Значит, ты опять с ней?» — всхлипнула я. «А я и не прекращал». Он обернулся, и в его улыбке не было ни капли раскаяния. «Просто стал осторожнее». Я закрыла лицо руками, плечи тряслись от рыданий. Внутри же я ликовала. «Получилось! Ну же, говори еще, а мой диктофон все запишет!» «Дима, пожалуйста!» — пробормотала я сквозь слезы. «Дай нам еще один шанс!» «Нет!» — он вернулся к столу, взял документы. «Я уже подал заявление в ЗАГС. Вскоре мы официально разведемся!» «А как же наши квартиры? Дом?» Я посмотрела на него красными от слез глазами. Дима равнодушно пожал плечами. «Я не изверг. Твоя машина останется тебе. Обе квартиры и загородный коттедж мне. Плюс компания, конечно. Все это прописано в дарственной, которую ты вчера даже не удосужилась прочитать, глупышка». «Какой щедрый. Оставляет мне крохи от того, что принадлежало моему отцу». «Что?» — ахнула я. «Это грабеж. Я выдам тебе денег на первое время, чтобы ты могла снять комнату в пригороде». Он взглянул на часы. «Прости, но мне нужно ехать. Дела». Когда за ним закрылась дверь, я вытерла слезы и улыбнулась. Первая часть плана завершена. Дима получил то, что хотел, и показал, каков он на самом деле. Пришла пора следующего этапа. 2 недели спустя развод был оформлен. Дмитрий Волков стал единоличным владельцем «Черной воды», а я — экс-женой с правом на небольшое содержание и подержанную машину. Вскоре после нашего с Димой официального расставания в офис к бывшему мужу пришел Максим. Я наблюдала за встречей через скрытые камеры и микрофоны в переговорной «Черной воды». «Дмитрий Борисович?» Максим вошел в кабинет с портфелем. «Максим Петров, генеральный директор Wellness Development Group. Спасибо, что согласились на встречу». Дима поднялся, протянул руку. «Очень рад знакомству. Я читал о вашей компании. Впечатляющие результаты». «Мы действительно добились значительного успеха в Европе». Максим сел, открыл портфель. «И теперь готовы выйти на российский рынок. Ищем надежного партнера с развитой сетью дистрибуции в премиум-сегменте». «Черная вода как раз то, что вам нужно!» Глаза Димы загорелись. «У нас 23 салона в Москве и области, плюс сеть в регионах. Клиентская база — исключительно состоятельные женщины». Максим кивнул. «Это именно наша целевая аудитория. Расскажу о продукте». Он достал образцы крема и презентацию. «Уникальная антиэйдж-формула на основе карельской глины и органических экстрактов. Клинически доказанный эффект омоложения. В Германии продаем по 200 евро за 100-граммовую баночку». Дима взял образец, понюхал. «Хм, интересно. При эксклюзивном партнерстве в России 40%. Ваша компания будет единственным дистрибьютором на территории страны». «Звучит заманчиво». Дима наклонился вперед. «А каковы условия партнерства?» Максим сделал паузу, затем назвал цифру. «Партнерский взнос — 150 миллионов рублей». Дима слегка отклонился назад. «150 миллионов?» — переспросил он. «Это очень серьезная сумма». «Да, все верно. 150 миллионов», — повторил Максим. «Это покрывает эксклюзивные права на российский рынок, первую партию товара на 15 миллионов рублей, маркетинговую поддержку и обучение персонала. При таких условиях окупаемость составит 10 месяцев». «Это все равно очень много», — Дима нервно потер подбородок. «Дмитрий Борисович, позвольте показать расчеты». Максим открыл ноутбук. «Средний чек в ваших салонах?» «15 тысяч рублей». «При добавлении нашего продукта он вырастет до 25 тысяч. Увеличение оборота на 67%. При вашей текущей клиентской базе это даст дополнительные 90 миллионов рублей в год чистой прибыли». Дима быстро считал в уме. Цифры действительно были впечатляющими. «А сроки принятия решения?» «К сожалению, у нас есть еще 2 потенциальных партнера в России». Максим взглянул на часы. «Решение нужно принять до завтрашнего вечера, иначе мы переходим к переговорам с конкурентами». «Сутки?» — Дима слегка нахмурился. «Это довольно сжатые сроки для такой суммы». «Понимаю ваше положение». Максим убрал документы в портфель. «Но мы не можем дольше ждать. Российский рынок стратегически важен для нас». Он встал, протянул руку. «Подумайте, Дмитрий Борисович. Завтра до 6 вечера жду вашего решения». Когда Максим ушел, Дима остался один, лихорадочно перебирая цифры. 150 миллионов. На его личных счетах было максимум 120 миллионов. Те деньги, которые он смог вывести из компании «Анна» в течение этого года. Где взять недостающие 30? Из черной воды быстро вытащить такую сумму не получится. Нужно время на переоформление документов, а решение Максим ждет уже завтра. Я сидела в своем кабинете, слушая записи разговоров. В тот же вечер Дима созвонился с банкирами, пытаясь получить кредит. Но суммы, которые ему предлагали, были недостаточны. А на следующее утро детектив доложил мне. «Анна Сергеевна, ваш бывший муж встретился с Игорем Крестовским». Крестовский. Я знала это имя. Криминальный авторитет, который давал деньги в долг под драконовские проценты. «Следите за ними», — приказала я. «Мне нужно знать каждое слово». Через час пришел отчет. Бывший муж договорился с Крестовским о займе 30 миллионов рублей по 30% годовых с требованием возврата через 6 месяцев в качестве залога, загородный дом и личные активы Волкова. Я улыбнулась. Идеально. Дима сам загнал себя в ловушку, из которой не будет выхода. В половине шестого вечера он позвонил Максиму. «Максим Александрович, Дмитрий Волков, я согласен на ваши условия. 150 миллионов будут переведены на ваш счет сразу же после подписания всех необходимых документов». «Отлично!» — голос Максима звучал радостно. «Добро пожаловать в семью Wellness Development Group!» Дима отключился. Мне не нужно было видеть его лицо, чтобы понять, насколько этот подонок рад. Он наверняка думал, что заключил сделку века. А я радовалась тому, что петля вокруг его шеи затягивается все туже. Совсем скоро Димочка поймет, что такое настоящее возмездие.